жду тебя в замке на холме», — громко произнесла вампирша. «Или она умрет». За ее спиной выросли крылья наподобие моих, и она поднялась в воздух, держа Велиссу. Рядом раздалось хлопанье крыльев. Мои противники тоже поднимались в воздух. Больше нечисти в деревне не было. Я проводил взглядом тройку вампиров, пока они не исчезли в темном небе. Маг все-таки разобрался со своим единственным противником. «Дим», — усталым голосом позвал Райнел, оказавшись рядом со мной. На руке у него виднелся длинный порез, а скулу украшал синяк. «Чего?» — таким же усталым голосом отозвался я. «Блин, что за мир? Я тут 2 дня всего, а уже 3 раза подраться успел. Воспитание что-то хромать начинает. А какого лешего ты моего вампира ухлопал? Под ноги попался. Нечего было шляться где ни попадя. А-а, ну я так и подумал. А у вас тут лешие есть? Ага». Потихоньку из запертых домов выходили люди, оставшиеся в живых, осматривали окружающие, подсчитывали погибших. Кто-то плакал, кто-то радовался, что все закончилось. «Райнел, чего? А кому она сказала появиться в замке? Тебе или мне?» «Не знаю. Тебе, наверное. А я тут при чем? Я их первый раз вижу и долгов перед ними что-то не припоминаю. Это ты у нас магистр. Может, за 250 лет где-то с ними и пересекся по-конкретному. 399, поправил меня маг. Да начхать. В замок-то вместе отправимся. Ну да, нужно ведь выяснить, кому из нас было сделано приглашение. Ага, типа, только за этим. А если выяснится, что только одному, то второй начинает громко возмущаться. С разбиванием посуды. Райнел усмехнулся. Не только. Ага, замок мы тоже будем аккуратненько разбивать. Ему что, строительных материалов не хватает? Ладно, пошли в трактир, посмотрим, как там наши, предложил Райнел. Идем, согласился я, поворачивая свои стопы в сторону постоялого двора. Слышь, Райнел, я хотел уточнить, а ты уверен, что в Средиземье принц, а не принцесса? Тебя что, вампир по голове погладил? Мечом. Плашмя. Несколько раз. Маг аж споткнулся. Да нет. Я к тому, что на принца как-то мало неприятностей приходится. Не накаркай. Ага. А Велисса постоянно в них влипает. Да нет, насчет принца можешь не сомневаться. Кстати, по секрету скажу, я его крестный. Только не проболтайся. Теперь уже пришла моя очередь спотыкаться. А он по имени не догадался. Поинтересовался я. Нет. Райнел, это не полное мое имя. Тогда понятно. Мы зашли в трактир и поднялись по лестнице. На 2-й этаж. По дороге мы встретили еще несколько кучек костей. На постоялом дворе остановилось несколько человек, кто умеет управляться с оружием, и со скелетами здесь было быстро покончено. Сына трактирщика возле нашей двери уже не было. Видимо, оклемался и свалил. Но оказалось, что Мордрин просто занес его в комнату, чтобы он там не валялся. Хмм, странно. В комнате никакой разрухи не видно, все целы и невредимы. Непонятно. Вампирша забрала Велиссу, а никто и не попытался ее спасти. Не верится. Но тогда получается, что она... Ой, дура. Протянул я вместе с Рейнилом. Все остальные в комнате только поддержали нас в этом диагнозе. Оказывается, Велисса сама выпрыгнула в окно вслед за нами. Типа, пошла мстить скелетам за то, что они ее напугали. Чисто женская логика. Ты меня напугал, я тебя буду убивать. Нет, со своими страхами нужно бороться, но как-то более разумно. Угу, кто бы говорил. Мордрин и Нериган из окна наблюдали за нашими разборками с нечистью и видели, как северянку утащили вампиры. Когда отправляемся? Спросил Нериган. Куда? Не понял я. В замок на холме. Я чуть в ступор не впал. Он-то чего туда собрался? Жить надоело. Нериган, ты разве не понял, что там вампиры будут? В большом количестве. Злые. А ты хочешь отправиться прямо на верную гибель? Попробовал я воззвать к рассудку принца. Я благородных кровей и мне не пристало бросать друзей в беде. Так, все понятно. Рассудок взял отгул на энное количество времени. Что ж, попробуем зайти с другого боку. А по-твоему благородно оставлять страну без наследника? Почему без наследника? Нириган даже удивился. Потому что вампиры могут тебя убить, доступно объяснил я. Нириган задумался. Рассудок и благородство опять вступили в спор. И, к счастью, рассудок победил. А кто тогда отправится спасать Велиссу? Посмотрел он на нас. Все в комнате облегченно вздохнули, радуясь, что Нириган отправляться на свою смерть не собирается. Ну, мы с Дмитрием хотели туда сходить, уточнить, кого из нас пригласили. Заодно и Велиссу спасем, ответил Райнел. Клоуны, еле слышно пробормотал Мардрин. Зато какие? Где я? Раздался голос с кровати, где лежал сын хозяина. У себя в трактире, произнес наемник. Парень пришел в себя, оглядел присутствующих. Потом, как будто о чем-то вспомнил, вскочил с кровати и обратился к нам с просьбой о найме воинов, чтобы защитить деревню. Похоже, он нас за наемников принял. Припозднился он с просьбой. Ну, мы его успокоили, что нечисть уже прогнали, и в деревне все спокойно. Слушай, а ты знаешь про замок на холме? Спросил Райнел. Знаю, это оплот нечисти. Они оттуда постоянно набеги на близлежащие деревушки делают. Так тут что, пустые земли рядом. Дошло до мага. Это еще что за фигня такая? Я вопросительно посмотрел на своих спутников. Пустые земли, это места, где обитает нечисть, ответил мне Мардрин. Рядом с такими местами лучше не селиться. Ну, не так уж и рядом. Верст с полсотни будет, сказал трактирщик. Надеюсь, эти 50 верст мы будем преодолевать не пешком. А то точно никаких ног не хватит на это приключение. Далековато они забрались, присвистнул маг. За последние 3 года граница пустых земель передвинулась и стала ближе к нам. Райнел при этих словах о чем-то задумался. Скажи, а у этого замка еще какое-то название есть? Да. Поговаривают, что раньше его называли замком меча. Ну не. Райнел произнес что-то непереводимое. По-моему, даже не на нашем языке. Надо будет перевод спросить и запомнить. Если это не вредно. Ты чего? Уставилась на него Ариния. Да ты хоть знаешь, что это за замок меча? Нет. Один из древних оплотов черных магов. Еще со времен Великой войны магов, которые были 4000 лет назад. Да в таких местах такое сосредоточение силы, что... Короче, если туда кто и поедет, то только мы с Димом. Туда без защитных амулетов лучше не соваться. А у меня на вас всех не хватит. А как мы туда добираться будем? Поинтересовался я. Что-то были у меня сомнения, что на лошадках, да посреди ночи, да среди нечисти мы доедем до пункта назначения. Через портал. Придется потратить на него пару камней силы. Хорошо, что запасные есть. А как ты будешь туда портал строить? Ты что уже, был там? Как-то подозрительно посмотрела на мага Ариния. Блин, Райнел что, совсем дурак, раскрываться перед всеми. Было дело. Меня учили на боевого мага, и на 5-м курсе преподы нас специально по всяким местам через портал кидали, чтобы у нас самих координаты были. Это потом уже я совершил кучу ошибок, которые повлекли за собой изгнание из школы магии, с грустным видом сообщил Райнел. Ишь, как выкрутился. Лапши он всем конкретно понавешивал. Надеюсь, магистра в нем все-таки не заподозрит. Райнел описал перед собой круг, и в воздухе появилась бело-голубая мерцающая воронка, висящая вертикально. «Пошли», — кивнул он мне, — «а присесть на дорожку по традиции. Опять непонятно куда лезть, и наверняка опять будет драка. Везет же мне на них в последнее время». Я взял осиновый дрын и шагнул в это бело-голубое марево вслед за магом, и тут же покатился по земле. Выход этого портала был где-то на высоте полуметра. Сам Райнел спокойно висел в воздухе. «Предупреждать надо», — сказал я, когда мои возмущения поутихли. «В следующий раз обязательно», — согласился друг. «В следующий раз я буду крылья материализовывать. На всякий случай». Я огляделся, сидя на земле. Райнел сказал, что портал будет строить к замку. А я что-то подобного строения поблизости не наблюдаю. Хотя немного сказывается смена освещения. В комнате было светло от зажженного камина, а тут одни звездочки перед глазами. Ну и на небе пара штук, а может и больше. Но цели прибытия так нигде и не было. Где мы? Я встал и принялся отряхивать штаны. Ну и что, что в темноте не видно? Это уже мои личные мотивы, не люблю выглядеть грязнулей. Да и потом, мы вроде как в гости собирались, а туда грязным приходить как-то будет некультурно с нашей стороны. Неподалеку от замка меча, ответил Райнел. А где сам замок? Маг махнул рукой куда-то в пространство. Я посмотрел в том направлении. Где-то вдалеке на вершине холма угадывался силуэт замка. Ну, нифига себе, рядом. Это что, нам все-таки пехом придется добираться? Я уж было собрался задать беспокоивший меня вопрос Райнелу, но тот меня опередил. Полетели. Ага, уже лечу. А если я упаду? Или этот вариант даже не рассматривается? Ну ладно. Если что, считайте, что я предупредил. Я взмахнул появившимися крыльями и поднялся в воздух, стараясь следовать за Рынилом. Почему стараясь? Да потому, что летел немного неровно. Меня постоянно сдувало порывами ветра то в одну сторону, а только успеешь выровнять направление движения, как следующим порывом ветра тебя сносит в другую сторону. Нет, мы по биологии учили, что птицы летают, ловя потоки воздуха. Интересно, чем их ловить? Сачком, что ли? Хотя лучше спросить у знающих. Ага, у птичек. Или у вампиров. Мне кажется, что одни, что другие пошлют меня куда подальше со своими вопросами, а последнее еще и в напутствии добавит чем-нибудь тяжелым. Тоже мне аттракцион «Веселые горки». Помню, у нас, когда ярмарка была, строили большую такую горку со множеством поворотов. Все бы ничего, но она была высотой 20 метров. Я как-то напрокатился с нее, страху натерпелся. Я вообще высоты боюсь, а тут такое. Интересно, а на какой я сейчас высоте? Я посмотрел вниз и понял, не надо было мне этого делать. Я тут же ухнул вниз, постепенно набирая скорость. Мамочка, где-то 10 метров от деревьев, которые, должен сказать, тут не особо высокие, крылья все-таки выполнили свою предназначенную функцию. Они принялись махать, стараясь удержать меня в воздухе. «Дим, давай, ты фигуры пилотажа потом отрабатывать будешь, мы можем на банкет опоздать», — сказал Райнел, появляясь рядом со мной. «Какой еще банкет? А, ну да, мы ведь приглашены». А фигуры пилотажа я и в самом деле потом отработаю. На Рынеле. С осиновым дрыном. Не знаю, как мы добрались до этого замка, но к концу пути у меня было ощущение, что я пробежал несколько километров. С чем-то тяжелым на спине. Короче, я устал. Очень. Поэтому, как только я почувствовал под ногами землю, тут же сел на пятую и свел глаза в кучку, пытаясь прийти в себя после такого полета. Все, кроме планирования с 3-4 этажа от меня не дождетесь. Я и так тут страху натерпелся. Так, а куда Райнел подевался? Вроде вместе с ним приземлялись. Я завертел головой в поисках друга. Мда, местность тут не ахти. И если меня не подводит зрение, все деревья были сухими. Тоже мне, гербарий, блин. Ага, вот и Райнел рядышком стоит и рассматривает. Ох и нифига ж себе. Вырвалось у меня, когда я увидел, на что смотрел Райнел, а посмотреть было на что. Перед нами на холме возвышался замок меча. Мда, если я раньше думал, что дворец нашего короля большой, то я очень сильно ошибался. Этот замок был не просто большой, он был огромнейший. Мы стояли 60 метров от замковой стены, которая, как и весь замок, были построены из огромных блоков какого-то темного камня, почти черного. Так вот, сама замковая стена была не особо высокой, 10 метров, но из-за нее выглядывало то самое величественное сооружение, куда нас пригласили. Постараюсь его описать, хотя такое лучше видеть самому. Вонзающиеся в небо башни стрелы, высокие стрельчатые арки, окна и порталы, множество декоративных ажурных деталей, цветные витражи в окнах. Название замка говорило само за себя. Замок меча. И это подтверждалось количеством шпилей, похожих на лезвие, как будто соревнующихся между собой в высоте. Казалось, что сам замок стремился вверх. Даже на стене, окружавшей замок, были подобные шпили. Сам замок имел несколько ярусов, около четырех, и каждый ярус состоял из трех этажей. Причем, каждый этаж был довольно-таки высоким, судя по расположению светящихся окон. Также каждый следующий ярус был уже предыдущего, и по углам стояли высокие башни, оканчивающиеся высокими шпилями. На самом последнем ярусе шпиль был не только на угловых башнях, но и по центру. Венчало этот дворец огромное изображение меча на самой крыше. Плюс была куча пристроек, также стремящихся ввысь. Они достигали до половины второго яруса и были соединены с основным строением каменными переходами. В свете месяца все это приобретало завораживающий вид. И не влом ведь кому-то было это строить. Наконец смог сказать я. Хорошо, что я с земли не вставал. А то падать на мягкое место немного больно. И кто только придумал, что раз она мягкая, то должна смягчать удары. Ага. Второй по величине замок в Средиземье, ответил Райнел. Чего? Второй. А кто на первом месте? Полюбопытствовал я. Школа магии. Мда. И чего им не сиделося, а? Мы направились к деревянным, окованными металлическими пластинами, воротам, которые почему-то оказались закрыты. И как прикажете это понимать? Пригласить пригласили, а двери перед гостями открыть. Что за хозяева невоспитанные пошли? Эй, вампиры, открывайте. Осина в гости пришла. Заорал я, повернулся спиной к воротам и принялся лупить по ним пяткой. Единственное, чего я добился, так это то, что пятка начала болеть. О, открылись, сообщил Райнел. Я прекратил прыгать на одной ноге и повернулся к воротам. И в самом деле, одна из створок немного приоткрылась, достаточно для того, чтобы мы могли туда протиснуться. Когда мы попали внутрь, ворота за нами закрылись. Хмм, и в самом деле, чего это мы двери за собой не закрываем? Некультурно получается. Я оглядел внутренний двор. К высокому крыльцу замка вела широкая аллея, выложенная камнем. А по краям аллеи стояли шесты с насаженными на них черепами, светящиеся красными глазницами. Что? Опять? Блин. Ну никакого полета фантазии. Я за вечер уже так насмотрелся на эти черепки, что прям тошно уже от них. Кроме аллеи во дворе находился сад. Именно находился. В прошлом. Сейчас об этом напоминали такие же высохшие деревья, как и перед замком. С удобрениями, видать, немного переборщили. Правильно мой папа говорит, каждый должен заниматься своим делом. А садовода сюда явно не приглашали. Мы пошли по освещенной красными глазами аллее, споря по дороге о том, как мы будем заходить в замок, через парадный вход или через балконы на первом этаже. Пришли к выводу, что раз мы приглашенные, то мы спокойно можем заходить через парадный. Поднявшись по крыльцу, я остановился перед дверью. Образцы наскальной рукописи. Я оглядел причудливые узоры вокруг двустворчатых дверей, раза в два выше меня. Что-то вроде этого, ответил Райнел, смахивая пыль с надписи. Тут предупреждают, что гости должны входить сюда на коленях, преклоняясь перед хозяином замка. Тогда у них есть шанс остаться в живых. Да пусть нафиг идут, возмутился я. Я заново штаны чистить не собираюсь. Маг только фыркнул в ответ. Вот-вот, по-своему понял я его фырканье. И пыльку протирать надо, а то мы тут сейчас всех зачихаем. Разговоры разговорами, а на приглашение опаздывать не надо, а то обидится. Потянув за ручки двери, мы открыли створки и вошли в замок. Первое, что мы увидели, были удивленные морды двух вампиров в черных одеждах, которые тут были. Понимаю, ребят, оплот вампиров, а тут два психа спокойно заходят через парадный вход. Вы кто? Спросили они. А вы? Хоть вопросом на вопрос отвечать некультурно, Тем не менее, вампиры, клыкастики улыбнулись, показав нам свои зубки. И мы тоже, радостно улыбнулся Райнел. Да ну, а почему я об этом не знал? А где ваши клыки? Улыбки вампиров превратились в ухмылки. Дома на полке забыл, объяснил Райнел. Ик, чего? У него что, крыша поехала? Последний писк моды, вставная челюсть, продолжал маг. Очень удобно, между прочим. А то как нарвешься на какого-то борца против вампиров, так новые зубы выращивать надо. А со вставной челюстью никаких проблем нету. Когда надо кровушки попить, вставил, не пьешь, лежит она на полочке и отдыхает. Тут Райнел заметил непонимающий взгляд вампиров и сделал удивленный вид. А вы что, не знали? Ой, темнота. Ой, глухомань. Хоть бы в столице почаще бывали, не такими подсталыми были. Тут друг повернулся ко мне. Дим, покажи этим темным. Тоже мне, рекламу клыков нашел. Ну ладно. Я полез в карман куртки, сделал вид, что достал оттуда клыки, открыл рот и прикрыл его рукой, как будто бы я зубы вставляю. Сам в это время немного преобразил челюсть, вспомнив, что мои зубки в боевой ипостаси раза в три больше, чем у этих вампиров. Убрав руку, я весело улыбнулся, продемонстрировав свои клыки. У вампиров аж челюсти поотпадали, и мы тоже можем себе такие заказать. Не отрывая взгляд от моих зубов, спросил вампир. Ага, я поманил вампиров пальцем. Те пригнулись ко мне, и я зашептал им на ухо. Скажу по секрету, на них пока скидки. Если поспешите, успеете сделать дешевле. Вампиры переглянулись между собой и выскочили на улицу. Мы с Райнелом только посмотрели на закрывшуюся за ними дверь. Знаешь, по-моему, у вас не только скелеты неправильные, но и вампиры, повернулся я к другу. Это я заметил, только от этого не легче. Представляешь, придется все учебники переделывать. Я кивнул. У нас, помню, тоже многие учебники переиздавались по несколько раз. И это для преподавателей такая мука иногда. Вампиры ушли, и я смог рассмотреть помещение, куда мы попали. Мда, мрачновастенько у них тут. Широкий коридор, выложенный темным камнем, освещался несколькими факелами. Но создавалось ощущение, что камень поглощает весь свет. По бокам располагались двери, ведущие, наверное, в комнаты, на балконы которых мы думали забраться. Прямо по коридору была винтовая лестница и два коридора по бокам. Куда пойдем? Налево или направо? Посмотрел я на Рынила. Напрямо. Сам ведь видел, что свет в окнах горит только начиная с четвертого этажа. Я вздохнул. Этажи ведь тут высокие. В лестнице радовало одно, она не была узкой и не закручивалась очень сильно. Один этаж, один наоборот. Второй и третий этажи были на манер первого. Те же мрачные стены, те же коридоры, те же факелы. А вот четвертый этаж разительно отличался от предыдущих. Хотя бы тем, что здесь строители использовали не темный камень, а светлый. И перед нами были не коридоры, а большой зал, из которого вело множество дверей. Освещением здесь служили уже не только факелы, но и огромная люстра в сводчатом потолке. Кстати, забыл сказать, что этот этаж состоял как бы из трех. Вот почему здесь потолок был особенно высоким. Вдоль стен на уровне пятого и шестого этажей шли ярусы. Ну как в театре, сначала бельэтаж, потом первый ярус, второй. Здесь были только бельэтаж и первый. В конце зала была шикарная двойная лестница, по которой и можно было туда попасть. Все это поддерживалось небольшими колоннами, образующими между собой арки. На стенах между дверями были развешаны картины, оружие, рога животных, ковры. Сами двери были отдельными образцами искусства резьбы по дереву. Такого количества разных узоров я не встречал нигде. На окнах портьеры из золотой ткани. Как будто бы это не оплот нечисти, а самый обычный замок короля. Дорогой замок. Тут мне в голову пришла одна сумасшедшая идея. Райнел, чего? А у нас золотишка хватает. Маг задумался. В общем и целом немного есть. А что? Райнел подозрительно посмотрел на меня. Да у меня тут мысль промелькнула. Может, пошуршать по комнаткам, авось, чего полезного найдем. Я сделал вид, что не заметил этого взгляда. Я те пошуршу. Давай сначала Велиссу освободим, а потом уже будем решать, чего у них в роли компенсации брать будем. Ладно, уговорил. Только не забудь. Не забуду. Жить-то нам всем надо. Мы пошли к лестнице и поднялись на следующий этаж. Настенных украшений здесь было не меньше, но оно ограничивалось только оружием. В противоположном конце была еще одна лестница, ведущая еще выше, куда нам и предстояло добраться. Уже на шестом этаже мое любопытство не выдержало, и, отстав немного от Рейнила, я заглянул в одну комнату. Она оказалась немаленькой. По крайней мере, два десятка вампиров чувствовали себя здесь совершенно спокойно, греясь у камина, играя в карты или читая книгу. Ишь ты, какие вы умненькие. Все бы было хорошо, но меня заметили. А так как зубы я привел в нормальный человеческий вид, вампиры очень мне обрадовались и бросились к дверям. Я тоже обрадованно улыбнулся, видать, с перепугу, хлопнул дверью и побежал догонять Рейнила. Его я догнал недалеко от лестницы. «Ты чего?» – уставился он на меня. Я только молча указал ему за спину. Тот оглянулся и уставился на высыпавших на этаж вампиров. Причем, не только из комнаты, в которую я заглядывал. «А они тут откуда?» – удивился он. «На экскурсию пришли. В своем замке. На экскурсию. Вот и говорю. Решили ближе познакомиться с оружием. Я указал на мечи, топоры и копья, висящие на стенах. Ага. И с нами, судя по всему, тоже». В этот момент вампиры бросились на нас. Рейнил сделал широкий взмах рукой, и противников отнесло в другой конец зала. Но обернувшись к лестнице, мы обнаружили еще партию зубасто-клыкастых творений. Сделать еще один взмах маг не успел, и нам пришлось отбиваться от них в рукопашной схватке. Хорошо, что их тут было немного. Плохо, что я не успел достать осиновый шест из-за спины, а противники были достаточно быстрыми. Везет мне на драки. Очень. Я только и успевал уворачиваться от сыпавшихся на меня с разных сторон ударов. Эти вампиры очень хорошо действовали в команде. Наконец я смог сделать захват руки одного противника и швырнул его в другого. Снеся одну из небольших колонн, оба вампира улетели с этажа. Пока следующий махал ногами, я сделал ему подсечку и отправил вслед за первыми двумя. Счастливого полета! У Рейнила проблем было меньше. Меч он материализовал прямо в руке и успешно продвигался по ступенькам наверх. Все, я разозлился. Четвертый вампир, который мне попался, был тоже отправлен мной в полет, но уже не с этажа, а в остальных противников, сбив их с ног. Пока они пытались разобраться, где чья нога, а где чья рука, мы с другом быстро проскочили мимо них, выбежали на следующий этаж и закрыли двери, заперев их на засов. Кажись, убежали. Я перевел дыхание и, закрыв глаза, прислонился спиной к дверям. Что-то я не слишком в этом уверен, медленно произнес Рейнил. Это он к чему? Я открыл глаза. Плохой день, очень плохой. Мы находились в огромном зале, занимавший, как я понимаю, практически весь ярус. Опорой высокого сводчатого потолка были мощные колонны, украшенные каменной резьбой, и система арок между ними. Сквозь большие открытые окна ярко светил месяц, помогая факелам. Напротив нас на небольшом возвышении находился массивный трон из темного камня. На нем сидел вампир. А вы что подумали? Тут кроме этих гавриков никого больше и нету. У подножия трона стояло полукругом еще несколько фигур с накинутыми на голову капюшонами, типа, чтоб не узнали. Двое держали Велиссу, которая просто молча наблюдала за всем происходящим и не вырывалась. Середина зала была полностью свободна, а вот вдоль стен в три ряда стояло около сотни вампиров. Да, приглашенных тут немало. Надеюсь, у хозяина хватит хавчика, чтобы накормить всю ораву. А то еще скажет, что объедаем. Вам было сказано, что явиться должен только один. Прогремел голос сидящего на троне. А это уже ваша ошибка, начал езду по ушам Рейнил, выйдя немного вперед. Надо было именное приглашение выписывать. Вот-вот, поддержал я, становясь рядом. А то сказали явиться, а кому, не уточнили. Вот каждый из нас и подумал, что пригласили именно его. А чтобы не ссориться, решили явиться к вам вместе, что выяснить это недоразумение. Молчать. Блин, ну зачем же ж так орать? Проворчал я, колупаясь в заложенном ухе. У тебя что, комплексы? Как певец не удался, так ты решил в ораторы пойти. Кстати, классный замок, с архитектором познакомишь. Я себе такой на даче построю. Дим, а я? Я ведь себе тоже такой хочу, вклинился Райнел. А чем тебе этот не нравится? Бери, разрешаю. А ну заткнулись оба. Не выдержал сидящий на троне. Сам заткнись. Не видишь, мы тут разговариваем. И вообще, культурные хозяева встают, приветствуя входящих гостей. Тебя что, правилам этикета в детстве не учили? Наехал на вампира Райнел. Стоящие вампиры зароптали, мол, как ничтожные смертные могут так общаться с их повелителем. Похоже, что словесная перепалка этому повелителю надоела, потому что он махнул рукой и сказал: «Приступим к трапезе. Девушку оставим на десерт». Вампиры сделали шаг в нашу сторону, обнажив свои клыки. Мы с Райнелом немного отошли в стороны друг от друга. Меч в руках мага исчез, и теперь между пальцами перебегали молнии. Я достал из-за спины шест и превратился в... Блин, да кем же я сейчас являюсь? Я расправил плечи и крылья, звонко щелкнул хвостом и приготовился к бою. Ну что, перекусим? Ухмыльнулся я, демонстрируя свои зубы, и замер, увидев выражение на лицах всех вампиров. Страх, удивление, ужас. У каждого было свое. И чего это их так переклинило? От моего вида, Райнел, Ась. Я в самом деле так ужасно выгляжу, что даже вампиров корежит. Можешь не продолжать. Подбодрил, что называется. Кто ты? Заикаясь, спросил повелитель. Ага, прям так сразу и отвечу. Сейчас попробую выяснить, пожав плечами, ответил я. Самому тоже знать хочется. Я поставил посох на пол и позвал. Шенк, тишина. Никогда с первого раза не отзывается. Кого ты зовешь? Поинтересовался Райнел, подойдя ко мне. Сейчас увидишь, если дозовусь. Шенк, бог появился прямо передо мной. Но в этот раз из потока времени он меня не вытаскивал. Поэтому все окружающие впали в легкий ступор, поняв, кто стоит перед ними. Чего тебе? Да вот, понимаешь, мы с Райнелом в гости случайно зашли, а тут физконтроль, хозяева интересуются, кто я такой. Можешь объяснить, во избежание случайных проблем. Как это кто? Демон, ответил Шеймеринг, подмигивая. Ну, вот, вернулись к тому, с чего начали. Я, демон. Велисса ведь этого подмигивания не видела. Теперь опять начнет пытаться нарезать меня на ленточки. Вопросов больше нет. Бог повернулся к вампирам. Те шарахнулись назад, а повелитель вжался в трон, имитируя подстилку для сидения. Ну и ладно. Пойду дальше отдыхать. Интересно, а кроме отдыха он еще чем-то занимается? Шенк исчез, оставив всех в ступоре. Офигеть можно. Выразил общее состояние Райнел. И очешуять, и обалдеть и так далее, добавил я. Так что, продолжим вечеринку. Я опять ласково улыбнулся. Близстоящие вампиры еще больше отшатнулись. 1000 лет назад было пророчество, что явится чужой и сильнейший. Они подскажут нам, как жить дальше, прозвучал голос повелителя вампиров. Кажется, это пророчество сбылось. Вы явились. Мы слушаем вас, великие. Опять пророчество. И чего им не терпится постоянно про будущее узнать? А, это они нам. Тихо поинтересовался Райнел. А я знаю. Так же тихо ответил я. Лучше придумай, чего им говорить. Ага, у меня и так мозги за сегодня кипят. Понятно. Опять я крайний получаюсь. А как вы жили до этого? Задал я вопрос повелителю. Кровь пили. Ну, это понятно, что не ели. Я имею в виду, как вы ее добывали, убивая людей. Кто бы сомневался. Я обернулся к Райнелу. Слушай, У вас переливание крови когда-нибудь практиковалось? И сейчас иногда бывает. То есть люди добровольно свою кровь отдают? Ну да. А если сделать специальные пункты сдачи крови? Может, даже с оплатой. Думаю, люди согласятся немного пожертвовать, если им за это приплатят. Райнел уловил мою идею. Тогда вампирам не придется никого убивать, отношения между расами изменятся. И их вполне можно будет нанимать в качестве ночных стражей, наемников. Выгодно получается, маг улыбнулся. А что, поговорим с Нириганом. Когда он взойдет на трон, проведет такую политику, и все будут довольны. Наш разговор слышали все, и когда мы обернулись, на лице каждого вампира читалось «Я идиот». У повелителя на лбу читалось «Я трижды идиот». Что ж, вполне логично. Благодарю вас, великие, за помощь. Этим советом вы дали нам возможность начать новую жизнь. Спасибо вам. Спасибо. Прозвучало со всего зала. Руки, державшие Велиссу, разжались, и девушка подбежала к нам, а вампиры дружно поклонились и спокойно улетели через окна, оставив нас в зале одних. И это все. Я даже удивился, провожая вампиров взглядом. И никакого мордобоя. Ни накаркой, зевнул Райнел, явно радуясь, что все завершилось так легко. Лучше пошли домой. В смысле, в трактир. Ага, а ты все-таки демон. Сделала заключительный вывод Велисса, повернувшись ко мне. Слушай, давай не будем. Взмолился я. Значит, демон, удовлетворенно кивнула блондинка. Но самый лучший. И чмокнула меня в щеку. Потом этой же чести удосужился и Райнел. Спасибо вам за то, что пришли меня выручать. Мда, мир перевернулся, а я и не заметил. Да чего уж там, покраснев, махнул рукой маг. Давайте лучше отправляться. Мы кивнули и направились к дверям, но не дошли. Перед нами в пол ударила молния, заставив нас отпрыгнуть едва ли не на середину зала. Оглядевшись, мы обнаружили, что между колоннами возле трона двигаются молнии, постоянно ударяя в пол. И когда туда одновременно ударило три молнии, перед троном появилась фигура в черных доспехах, в черном плаще и с черным мечом в руке. Таки накаркал, пробормотал Райнел. И кого на этот раз к нам принесло? Устало вздохнул я, опять доставая из-за спины свой осиновый дрын. Чувствую, сейчас опять будет драка. Который раз за вечер? Этнер Скритери Ленис. Произнесла фигура в черных доспехах. Чего? Это он сейчас с кем разговаривал? Это он нас послал или как? Спросил я Рынила. В какой-то мере можно и так сказать. Он нас убивать собирается, а птичку обломинга ему не подарить. Не выдержал я. Задолбали уже. Который раз за вечер убить пытаются. Кстати, ты не знаешь, кто теперь на очереди? Знаю. Один из темных богов. Бог черного меча. Кто? У меня аж шест из рук выпал. Бог черного меча, повторил маг. Ну, я заметил, что не топора. Я поднял шест. И чего нам теперь с ним делать? А не он с нами. Подала голос Велисса, прячась за наши спинами. А я его и спрашивать не буду. Ксарт. Прокричал панцирный. Ась. Отозвался я. Моя твоя не понимай. Давай ты по-людски говорить будешь, а то мне влом мозги напрягать. Молчать. Уже понятным языком заорал бог. Никто отсюда живым не уйдет, и вы не сможете сопровождать Неригана в дальнейших поисках скипетра. Слышь, убогий, а морда не треснет. Тут уже до тебя пытались некоторые, да обломались. Так что не советую тебе с нами связываться, если не хочешь по рогам получить. Это почему я убогий? Обиделся бог. А что, нет, ты на себя посмотри. Даже доспехи почистить некому. Райнел закусил губу, пытаясь сдержать смех, но глаза все равно выдавали его. Велисса с недоумением смотрела на меня. Ну как же, бог, а я тут цирк устраиваю. А я что, виноват, что этот клоун черный дает повод для таких разговоров? Нет, чтобы вести себя культурно, как серьезные люди. Мне его что, научить, как правильно деловые переговоры вести, что ли? Да как ты смеешь? Бог опять перешел на крик. Он поднял свой меч, и под потолком начало клубиться какое-то марево, из которого ударили три молнии. Я так понимаю, они предназначались нам. Но у нас в школе был такой предмет, естествознание. На нем как-то рассказывали, что молния во время грозы с большой вероятностью бьет в самую высокую точку в окрестности. А если она еще и металлическая, то шанс попадания увеличивается. В зале самой высокой точкой был железный, или какой там, меч в руках бога. Поэтому все три разряда молнии попали прямо в него. Ой, блин. Дружно выразили мы свое соболезнование богу, который, дымясь, рухнул на трон. После чего нас разобрал истерический смех, от которого мы едва на пол не попадали. «Эй, как там тебя? Может, мы как-нибудь потом встретимся, а то ты сегодня явно не в форме», — простонал я, опираясь на свой шест. Бог помотал головой, приходя в себя, и попробовал встать с трона. Со второй попытки у него это получилось. Пошатываясь, он направил свой меч в нашу сторону. «Вы за это заплатите!» «Молния!» — крикнул Райнел, указывая за спину бога. «Где?» Перепуганно оглянулся тот, оступился и покатился по ступенькам вниз. Это вызвало у нас новый приступ смеха. Райнел, не выдержав такого, уже катался по полу, Велисса тоже. Я, к своему удивлению, все еще стоял, опираясь на свой шест. Но смеялись мы недолго. Бог все-таки пришел в себя, по горизонтали взмахнул перед собой мечом, и с лезвия сорвалась голубая волна. Чувство самосохранения заставило меня упасть на пол, пропуская волну над собой. За нашими спинами раздался грохот. Мельком бросив взгляд назад, я увидел, что волна проделала в стене глубокую щель. Упс, кажется, клоунады больше не будет. Бог опять взмахнул мечом, на этот раз вертикально, и голубая волна сорвалась в меня. Плохой день, плохой день. Я немного откатился в сторону, пропуская волну рядом. В полу, где я лежал секунду назад, появилась длинная борозда. Голубые волны стали срываться все чаще и чаще, пытаясь достать кого-то из нас. А мы принялись такие чудеса акробатики показывать, что любой гимнаст бы от зависти сдох. В какой-то момент я не успел отпрыгнуть, и волна перерезала мой осиновый шест. И эх, такую хорошую палочку поломал. Спрятавшись за колонной, я смог немного перевести дыхание. Но колонна тут же задрожала под ударом волны. «Райнел, какие будут идеи?» — крикнул я. «Идея свалить отсюда тебе подходит. А если он нас догонит?» — задала дельный вопрос Велисса. «Будет плохо», — подытожил я. В колонну, за которой я прятался, врезался еще один удар, и по ней пошли трещины. Чувствую, третьего удара она уже не выдержит. И как раз в тот момент, когда я в кувырке выпрыгнул из-за своего убежища, в колонну врезалась последняя волна, разнеся ее на осколки, которые ласково погладили меня по спине. «Да чтоб тебе ежика против шерсти родить!» — выкрикнул я, прячась за следующей колонной. Удары бога прекратились, видимо, переосмысливал услышанную фразу. А Райнел уже поскуливал на полу от смеха, после того, как я это крикнул. Похоже, бог все-таки разобрал, что я ему высказал, так как удары возобновились, сопровождаемые обиженным ревом. «Райнел, нам надо к нему подобраться и как-то вырубить», — сказал я другу, пока мы сидели в укрытии. «Правда, долго мы тут не высидим. Ты пошутил. Как ты собрался вырубить бога?» Я вспомнил, как Шеймеринг был очень удивлен, когда не смог меня обездвижить при нашей первой встрече. Значит, и боги надомные не имеют превосходства. Хотя проверять волны этого черного что-то спешить не хочется. Тогда ты сможешь создать вокруг него густой туман на несколько секунд. Смогу, но не больше. Сам ведь понимаешь, кто я, а кто он. Тогда действуй. Райнел выскочил из-за колонны, за которой прятался, в полете сделал несколько пасов руками, произнес несколько непонятных слов, и бога окутал черный, непроглядный дым. Я высоко подпрыгнул, материализовал крылья и взметнулся к потолку. Бог уже избавился от окружавшего его дыма и продолжал посылать волны со своего меча. Я перелетел к нему за спину, тихонько приземлился и похлопал его по плечу. Бог с разворота взмахнул мечом, но я успел пригнуться, а потом ударил его куском осинового дрына, который до сих пор держал в руке.